Глава 34. Когда Довлатов вошел в кабинет Шаулова, сердце пропустило удар, замирая, чтобы в следующее мгновение зайтись в ускоренном ритме, едва подавило порыв вскочить с места и броситься к нему навстречу. «Алён?» Глаза в глаза, и по венам разлилось тепло. «Иди в машину, я присоединюсь к тебе через 10 минут». Кивнула от переполняющих меня эмоций, на мгновение забыла, как дышать. Едва заметная улыбка тенью скользнула по его губам, прежде чем он перевел свой взгляд на Арая. Собрав бумаги, покинула кабинет. В теле слабость, тяжелая, приятная, и чувство облегчения от того, что он рядом, что на свободе. Набросив куртку, вышла на парковку. Терентьев тут же вышел из машины, открыв дверь. Поприветствовав его и Азата, находящегося за рулем, села в салон. Влад, выкурив сигарету, вернулся, заняв место спереди. От нетерпения в ожидании Захара сжала пальцами телефон, стараясь унять внутреннюю дрожь. Но мое нервное напряжение не осталось незамеченным. «Все нормально?» — спросил Терентьев, повернув голову на мгновение, скользнув взглядом по моему лицу, и снова уткнулся в свой телефон. «Да, все хорошо вроде». «По тебе не скажешь». «Устала. А ты чего до сих пор пашешь? Тебя уже два раза отправляли к жене помогать организовывать свадьбу и готовить к открытию новые филиалы. Вопрос больше не из интереса, а чтобы отвести от себя излишнее внимание». «Да то избы горят, то гондоны всякие на пути стоят. Я такими темпами разведусь быстрее, чем женюсь». Недовольно скривился Влад, снова набирая кому-то сообщение. «Давыдов справляется?» «Да, тянет. Так перебрасывай все ему и собирай чемоданы». «В субботу покину ваш серпентарий, поеду свой собирать». «Удачи на новом месте», — произнесла, смотря в окно, уже пожирая взглядом идущего к машине Довлатова. Влад подорвался, чтобы выйти и открыть ему дверь, но тот пресек это одним жестом и, самостоятельно открыв дверь, сел рядом со мной. Пара коротких вопросов Терентьеву, и машина выехала с парковки. Хотелось прям там, в полумраке салона, прижаться, скользнуть пальцами по сильным плечам, вдохнуть его запах, почувствовать вкус его губ, чтобы убедиться, что точно все хорошо. Но мы были не одни, и воздух, казалось, с каждой секундой становился все тяжелее. Мой краткий взгляд, и он, не прекращая разговора с Терентьевым, опустил руку на сиденье, раскрытой ладонью вверх. И я, закусив нижнюю губу, переплела свои пальцы с его, ощущая тепло и тонкие импульсы тока, прошедшие через тело. Машина остановилась на подземной парковке. Рядом автомобиль сопровождения, из которого тут же вышли два охранника, ожидая распоряжений Довлатова. «Алена Витальевна, вас домой?» — спросил Азат, как только Захар распахнул дверь, чтобы покинуть салон. «Алена Витальевна, со мной!» — бросил Довлатов, прежде чем я открыла рот, чтобы ответить. «Лифт, охрана...» и наш диалог взглядов, затянувшийся до моей внутренней дрожи, и ощущение жара, прокатывавшегося под кожей и нарастающего с каждой секундой. В квартиру первыми вошли парни из сопровождения. Пока они проверяли комнаты, я прислонилась спиной к стене в коридоре, не в силах отвести взгляда от Довлатова, стоящего на расстоянии вытянутой руки, отвечающего на сообщение в телефоне. Удостоверившись, что никого и ничего постороннего нет, охрана покинула квартиру. Щелчок замка, телефон отложен в сторону, и я, только отстранившаяся от стены, снова в нее впечатана его горячим телом. Обжигающее дыхание по коже и губы, жадные, требовательные по моим губам. Жажда по нарастающей уже полыхала огнем в венах, и весь мир на паузе. Ибо важное было только здесь и сейчас. А после, уставшая и счастливая, я лежала в его руках, борясь с подступающим сном, потому что ощущение внутреннего счастья хотелось продлить, отпечатать где-то на подкорке, оставить оттиск и любоваться им всю оставшуюся жизнь. Утром, открыв глаза и потянувшись, словно довольная и сытая кошка, едва не подпрыгнула на кровати, зацепив взглядом часы. 11. Я проспала. Довлатова рядом не было, и я, спящая сном МЧСника, даже не слышала, как он уходил. Зато на подушке лежала записка. «Будильник отключил. Отоспись». Паника тут же утихла, а губы растянулись в довольной улыбке. Но мое ощущение безграничного счастья и расслабленности длилось ровно до момента, пока я не взяла в руки телефон. 123 пропущенных. Сердце замерло, понимая, что случился пиздец. Терентьев, Давыдов, Света, приближенный круг. Нервно сглотнула, внутри все сжалось, и варианты случившегося безумной каруселью в сознании один хуже другого. Вдох через раз, пока я набирала похолодевшими пальцами номер Влада. «У нас слив полный», — без приветствия тут же прозвучало в трубке. Удар, заставший сжаться внутренности, и я рывком поднялась с кровати. «Что именно?» И страх холодом по позвоночнику. «Все нахуй, Ален!» Едва сдерживаясь, прошипел сквозь зубы Терентьев, зло и резко. «Все тени засвечены». Тамарин орал на Довлатова так, что даже через телефонную трубку стены дрожали. «Мы все как на ладони. Это полный пиздец, Ален. Мы не отобьемся, вообще без вариантов. Тут только чудо должно произойти». Слова били по мне словно хлыстами. В горле пересохло, внутри разворачивающийся кошмар, грозивший утянуть меня в панику и сожрать душу. И мой полный блок на эмоции, запоздалый, насколько возможно, насколько еще была способна его поставить. Пока он говорил, я, переключив связь на громкую, уже натягивала на себя одежду и собирала дрожащими руками волосы. «Где сейчас Довлатов?» «В кабинете у себя. Айтишники и безопасники к нему каждый час на поклон ходят. А он уже дернул и Гордеевских, и от Колесникова, и Шауловских спецов. Хрен знает, что ищут, но выходят бледные, как стены в коридоре. Буду через 18 минут». Бросила помертвевшим голосом, хватая куртку, ключи, сумку и, сбросив вызов, выскочила из квартиры.